Четверг. Хорошие новости. У меня есть еще кости. Плохие новости. Я магнит для костей. Я отправился к пещере с утра пораньше, чтобы у меня было как можно больше времени на сбор добычи. Но сначала я вышел на балкон, чтобы убедиться, что горизонт чист. По окрестностям бродили два крипера, которые вдруг исчезли. Но потом я заметил, что над землей что-то парит. Поскольку мобов я не видел, то спустился проверить, что это было. И вы не поверите, что я нашел. Кости! Множество костей! Видимо, тут были скелеты, сгоревшие, когда солнце взошло. Я не мог в это поверить. Я рисковал жизнью в подземелье ужаса, собирая кости. А можно было просто посидеть до утра на балконе? Я официально объявляю, что мне уже надоели эти ироничные ситуации. И вдруг рядом со мной внезапно появился Гудини. Он был окружен костьми, вилял хвостом и улыбался. Ну, хоть Гудини был счастлив. Я собрал для него кости в свой расширяющийся карман. Может, когда-нибудь он научится приносить то, что я кидаю. А может, я приручу для него друга. Кто знает? Беда в том, что дальше дела стали только хуже. Мы с Гудини подкрались к входу в туннель и увидели там целую уйму скелетов. Словно они ждали меня или чуяли, или что-то вроде этого. Я сразу понял, что сегодня добычи мне не видать. Мы с Гудини едва убежали оттуда, не получив подарок в виде стрелы в спине. Теперь мне нужен план. Правда, я не чувствую особого оптимизма. Вы же знаете, как сработал мой последний, идеальный план.